«Чем так вкусно пахнет?» – поинтересовался я. «Не как ты мясо жарила, ничего-то от вас не скрыть», – улыбнулась девушка. «Натали, а чего опять выкаешь? Мы же договаривались», – покачал головой. «Простите, ой, прости, никак не получается, но постараюсь», – потупилась та. «Что с разрешением?» «Мое прошение удовлетворили. Местный целительский отдел, будь он неладен, точнее, его чиновница, которая когда-то работала секретаршей у градоначальника, а теперь поставленная заправлять выдачей разрешений для частной практики. И ведь такая стерва попалась, что ставит палки в колеса. Как тебе известно, срок рассмотрения составляет 2 дня», — криво улыбнулся я. «Однако, есть оговорка, что документы могут проверяться неделю, без учета выходных и праздников. Это около 10 дней в итоге», — быстро подсчитала Натали и вдруг всполошилась. «Ой, у меня сейчас все подгорит, умывайтесь». Опять сделал грозным голос. «Ой, умойся и за стол, в кои-то веки как раз с плиты покушаем», протараторила баронесса и бегом бросилась в сторону кухни, откуда чем-то подгоревшим потянула. Мы с компаньонкой нашли общий язык, девушка она хорошая, сообразительная и хозяйственная, всем меня устраивает, в том числе и даром, который еще плохо развит. Пока ей методики не показывал, как-то не досуг, да и дел оказалось много. Уже присмотрели помещение, где собирались устроить врачевательский салон. Придумали вывеску, написали список рекламных объявлений, но, разумеется, пока на бумаге. Проблема возникла, как водится, на ровном месте. Чтобы арендовать помещение, требуется предоставить официальную бумагу от властей, что те дают разрешение на занятие такой деятельностью. Оформлять все решили на Сухареву, у той титул и рассмотрение происходит быстрее. Все же отказать аристократке сложнее, чем обычному человеку. Та ведь и в суд способна подать, написать жалобы. А кому это надо? Бумаги у нас чиновница приняла, мило улыбаясь, внимательно с ними ознакомилась, а потом сказала: «Еще требуется перечень услуг, которые собираетесь оказывать населению. Это обязательное условие, чтобы не возникло недопонимания между вами, клиентами и властями». Сразу требуемое попытался выполнить, указав максимально возможное количество своих воздействий на больных. «Александр Иванович, простите, но некоторые пункты предстоит вычеркнуть», спокойно заявила чиновница. «Там необходимо взять патент и лицензию на врачебную и целительскую деятельность. Вы с госпожой Сухаревой не предоставили бумаги, подтверждающие ваши квалификации. Она баронесса», мрачно поправил я. «Скажите, Ульяна Анатольевна, есть ли способ ускорить процесс?» «Понятия не имею», посмотрела на меня чиновница. Хотя она сделала задумчивое выражение лица, «есть знакомый адвокат, если пожелаете, передам его ваше дело и за небольшой гонорар он все сделает. Думаю, завтра к обеду управится». «И во сколько обойдутся его услуги?» — поинтересовался у чиновницы, будучи уверенным, что неназванного господина не существует, а речь о банальной взятке. «За 1000 рублей расстарается. ГМ, такими свободными суммами не располагаем», — покачал головой, хотя хотелось крикнуть: «Умерь свои аппетиты. Если не спешно, то 5 дней, что составит 50% от первоначальной цены», — предложила Ульяна Анатольевна. «Помилуйте, мы готовы пожертвовать 50 рублей, от силы наскребем 70, предпринял я попытку поторговаться. Не вышло, вот и пришлось самому исключать из перечня услуги, подавать бумаги и ждать результата. А его пока никто оглашать не спешит. Об этом компаньонке и рассказал. Затягивает, надеется на мзду, но у нас и так средств немного, чтобы ими разбрасываться. Саш, не расстраивайся», — попыталась успокоить меня Натали, — «все образуется». «Так-то оно так», — согласно покивал ей, — «но надоело сидеть без дела. В том числе уже думаю, что перебраться во Владимир оказалась не лучшая идея. Даже не знаю почему, но об этом интуиция говорит, а своим ощущениям привык доверять. Скорее всего, что город слишком спокойный, если так можно его охарактеризовать. Дамы прогуливаются в платьях модных в прошлом году. Ну, это не тот показатель, на который следует обращать внимание. Вот только все складывается из мелочей и выходит, что жизнь тут слишком размеренная и консервативная, даже по меркам Балашихи». «Вкусно, ты отлично готовишь», — похвалил я баронессу, чуточку покривив душой. «Мясо оказалось пересоленным и подгоревшим, макароны переваренными, но в общем и целом, съедобно». «Спасибо», — усмехнулась Натали, — «но комплимент незаслуженный. Сегодня обед не удался, но придется терпеть, На кухарку денег нет. Давай я кофе сварю», — предложил и занялся приготовлением напитка. Баронесса не стала оспаривать, признавая, что мне удается это намного лучше. Мы еще поболтали ни о чем, поделились впечатлениями о городе. Натали поведала, как на рынке продукты закупала и на нее продавцы недоуменно косились. А вот когда мы пили кофе и просматривали прессу, то почти одновременно воскликнули и переглянулись. «Не может быть! В газетах и журналах описываются произошедшие события, приведшие к столкновению поездов. И все бы ничего, но барона и баронессу, помогшим их сиятельствам, начинают искать. Удивительно, что еще сыщики или охранка нас не нашли. Мы не особо и скрывались, бояться-то нечего. Однако, такая известность не нужна. У нас толком одеть нечего, если ко двору императора доставят. А если найдут, то отказаться не получится. Еще и обман вскроется, что барон-то липовый, в отличие от баронессы. Как отреагируют власти? Проверять нет желания. И что делать?» — поинтересовалась Натали. «Уезжаем», — развел руками. «Думаю, вертлугины догадаются, чьих рук это дело», — указал на портрет великого княжича. «Отправимся в столицу, там есть возможность затеряться и тихо выполнять задуманное». «Заманчиво, но, нет», — покачал головой. «От случайных встреч, даже в таком большом городе, никто не застрахован. Если же начнем оказывать услуги аристократам, то риски оказаться узнанными раньше времени только возрастут. Ты все же планируешь заявить о своем участии в спасении Максимилиана?» — уточнила баронесса, при этом стараясь сдерживать нахлынувшие возбуждения. «И угораздило же ее влюбиться с первого взгляда, да еще не в Абыкова. Ну, молодость и впечатлительность. Сам-то тоже душой и телом не старец, а если в зеркало посмотреть, то не намного своей компаньонки старше, но опыт приходит с годами, а их прожил в другом мире немало, по нынешним меркам. Возможно, когда обретем твердую почву под ногами, получим финансовую стабильность и при удобном случае, то отказываться не стану», — уклончиво ответил я и встал с кресла. «Собираемся, нам следует сесть в ближайший поезд и отправиться в Петербург, там возможностей явно больше, чем здесь». И это не голословное утверждение. Времени даром не терял, изучал политическую и экономическую обстановку в империи. Выводы пока предварительные, и они могут поменяться, очень уж все неоднозначно. Натали со мной спорить не стала и, как мне показалось, вздохнула с облегчением. Ей тоже этот красивый и старинный город не слишком понравился, точнее, царящая в нем атмосфера. Ну, или что-то еще, чего не знаю. Сборы не заняли много времени, квартиру маклер у нас принял, но денег за два оставшихся дня возвращать отказался. Изначально мы оплатили жилье на 5 суток, чтобы осмотреться и уже потом заключить аренду на длительный срок. Эта идея принадлежала баронессе, и я ее поддержал, согласившись, что лучше немного переплатить, чем рисковать и сразу надолго осесть. На вокзале многолюдно, спешат семьи с разным доходом, встречают кого-то барышни и господа, прогуливаются полицейские и патрули. Мы без проблем купили билеты в двухместное купе поезда, следовавшего до Петербурга. Нам повезло, что из Владимира раз в неделю отправляется поезд до нужного нам места. Еще недавно обедали в квартире, а сейчас расположились в купе и собираемся в вагон-ресторан. Предстоит провести около 1,5 суток в пути. Глава 16. Путешествие. Глава 16. Путешествие. Стук колес по рельсам, мы с баронессой ужинаем и ведем неспешную беседу. Дамы и господа в вагоне-ресторане на нашу парочку косятся, и почти у всех на лицах недоумение. Ну, понять их легко, если судить по одежде, то нам тут не место. Одного не пойму, зачем вешать на себя тонны украшений и надевать неудобные платья в дорогу? Это же не бал и не прием. И для чего у некоторых аристократок веера и зонтики? Ну, на последние они опираются при ходьбе. Но это же не повод их с собой тащить. Или у большинства проблемы с ногами? Сомневаюсь, что тут одни калеки собрались. Кстати, свободные столики имеются, официанты расторопные, цены конские. Александр, а что, если предложу тебе прямо сейчас приступить к врачеванию одной милой дамы? Задала вопрос Натали, а я чуть не подавился от неожиданности. Прости, ты не себя подразумеваешь? Нахмурился я. Нет, отрицательно качнула головой баронесса. За твоей спиной, через 2 столика, расположилась пожилая дама. Насколько услышала слова ее помощницы, то они возвращаются домой от какого-то целителя-шарлатана. Он обещал решить проблему княгини и получил за это большой гонорар, а толку ноль. Неделю сеансы проводил, пичкал какими-то снадобьями, а потом объявил, что поделать ничего не в силах. Откуда такие подробности? Поинтересовался я, не спеша запускать сканирование пассажиров и производить диагностику. Помощница зачитывает княгине заключение профессора Лайморга, это тот целитель, у которого проходила курс омоложения и излечения. Натали прищурилась и потерла виски. Не получается отслеживать их разговор и разбираться в корявом почерке. Источник баронессы стремительно пустеет, от него исходит узконаправленный поток заклинания, смешанный с даром. Еще немного и моя спутница свалится без сил. И чего так напряглась? Решила к своим обязанностям раньше приступить, а мне потом еще и ее лечи. Спокойнее, взял ладонь девушки, расслабься и рассей свое заклинание, а то у тебя кровь носом пойдет от перенапряжения. Чего ты вообще вздумала этот вопрос сейчас поднять? У нас стремительно тают ваши заработанные деньги, а отрабатывать еще не начало, произнесла Натали, возвращая взгляду привычную глубину. Похвально, но глупо, покачал я головой. Первое, ты опять сбилась на вы. Прости, потупилась моя спутница и у нее даже щечки покраснели. А что второе, а не рано ли думать о клиентах, почему бы и не сейчас, если такая возможность есть? Хладнокровно ответила Натали, а потом добавила, мы же не продумывали, как искать тех, кто заинтересован в помощи. Нет, про рекламу в газетах помню, но, согласись, это не то. Я тут поразмыслила и пришла к выводу, что только живое общение поможет. Поэтому предстоит входить в аристократическое общество, посещать приемы и театры. Правильно мыслишь, сдерживая улыбку, кивнул своей компаньонке. Твой титул и красота откроет большинство дверей. Однако, если правильно знакома с этикетом, то встречают по одежке. А у нас с этим, дернул себя за ворот пиджака, явные проблемы. Разреши переговорить с княгиней, а если та согласится, то ты ей поможешь, при условии, что она не поскупится, произнесла Натали. Я же обернулся и посмотрел на пожилую даму, подслеповато щурившуюся. Тут даже диагностикой пользоваться нет необходимости. У княгини проблемы со здоровьем. Женщине где-то под 70, одета шикарно, массивные серьги, на пальцах сверкают кольца-артефакты. Еще никогда ни на одном человеке не встречал столько целительских воздействий одновременно. При этом источник у княгини не очень большой и, если правильно прочел ауру, то кроме бытового дара ничего нет. «Так я пойду», — поинтересовалась баронесса. «Попытайся», — пожал плечами, уже зная, как княгиню убедить, чтобы та прислушалась и поправила свое здоровье с моей помощью. Моя спутница встала и уверенно подошла к столику, где расположилась пожилая дама и ее помощница. Кстати, последняя заметила мой внимательный взгляд на свою спутницу и этому осталась не очень-то довольна. «Хм, понять ее могу, видок у меня еще тот, на аристократа никак не тяну, а вот на афериста – легко. Тем не менее, рыженькая дама, а у помощницы такой цвет волос, понравилось. Чувствуется, что старушку в обиду не даст. Самое удивительное, что источники, как и аура у дам схожи, явные родственницы, но разница в одежде и украшениях огромна. Нет, помощница одета неплохо, но в готовое дорожное платье, скромные серьги в ушах, колец нет, как и ни одного артефакта. Носик курносый, зеленые глазки, пухленькие губки, россыпь веснушек. Фигуру оценить непросто, но лишнего веса ни грамма, а большего пока сказать не в состоянии. Натали с дамами заговорила, кивнула в мою сторону, а потом разочарованно потупилась, но вновь с азартом что-то стала доказывать. Дальше наблюдать не стал, как-то странно проявлять свою заинтересованность, выворачивая голову назад. Прошло минут 5, я доел ужин и попросил счет, а моей компаньонки все нет. Не оказалось ее и за столиком, где она вела переговоры, как понимаю, неудачные. Вот моя помощница показалась в вагоне-ресторане, возвращаясь из туалета. «Принесите чашку чая», подходя и усаживаясь передо мной, попросила Натали. «Первый блин комом», поинтересовался я. «Ты был прав, нас приняли за аферистов», указав на то, что так одеваться в высшем обществе моветон. «Княгиня или рыжая?» задал короткий вопрос. «Обе». Поморщилась баронесса. «А на мой титул фыркнули?» И старая перечница заявила, «Милочка, сейчас получить титул можно за разные умения, осуждаемые в старые времена. Кичиться им не следует, особенно, когда вульгарно выглядишь». Сходила умыться, а то аж в жар бросила. А вот тут княгиня перешла черту, опустившись до оскорблений, мрачно изрек я и встал со своего места. «Не нужно», — покачала головой баронесса. «Александр, кроме ссоры ничего не выйдет, а нам сейчас не следует привлекать к себе внимание. Ты сам об этом говорил. Случается, что выхода не остается. Покачал я головой. Не вмешивайся, жди здесь. Моя компаньонка что-то хотела сказать, но слушать ее не стал. Уверенно направился к столику княгини. Та с помощницей с вызовом на меня уставились, на губах презрительные улыбки. «Добрый вечер», — спокойно произнес я, останавливаясь у их столика. «Разве мы знакомы?» — поинтересовалась пожилая аристократка. «Мы не на приеме, попутчики», — пожал плечами. «Зря моя компаньонка к вам подошла, но обижать ее не следовало, как и за глаза меня оскорблять. Тем не менее, я все же представлюсь. Меня зовут господин Воронов Александр Иванович, врачеватель, а титул, щурясь и оценивающе меня рассматривая, поинтересовалась княгиня. Был и сплыл, хмыкнул я. Зачем им кичиться, если приобретается легко? Были бы деньги, то при желании занять чин или войти в любое общество не проблема. Не так ли? Завуалированно вернул дамам их же колкость, которую высказывали те Натали. Хамите? Поинтересовалась рыжеволосая помощница княгини. Даже не думал, спокойно ответил. Ладно, раз так получилось, то позволю себе пару советов, перевел взгляд на княгиню. Хорошенько подумайте, какие лечебные артефакты одновременно использовать. Зачастую они начинают конфликтовать между собой. Думаю, вы не скрываете проблем со здоровьем, в том числе с глазами. Сейчас воздействую на сетчатку и хрусталик, после чего вы сумеете без пенсне до завтрашнего дня обойтись. Из вашего источника не буду задействовать резерв, как и обойду сторожевые артефакты, произнес и молниеносно начертал в воздухе руну всевидящего ока, так ее называли когда-то. Короткое заклинание, синий всполох по контурам, посыл и княгиня закрывает ладошкой глаза. По щекам пожилой дамы скатились две слезинки, но не прозрачные, а мутные. ГМ, зрение у нее сильнее повреждено, чем рассчитывал. Пожалуй, сможет все четко видеть и различать издали детали всего пару часов, а не сутки. Простите, часть заклинания поглотил защитный барьер, зрение восстановилось на пару часов, немного виновато произнес я, а потом добавил, разрешите откланяться. И, да, не могу сказать, что знакомство оказалось приятным. Хам, процедила рыжеволосая дама, обеспокоенно смотря на свою спутницу. Я же вернулся к нашему с Натали столику, но за него не стал садиться. «Пойдем, нам тут делать нечего», – протянул руку баронессе. Девушка вложила свои пальчики в мою ладонь, грациозно поднялась и мы с ней удалились. Надеюсь, последнее слово осталось за нами. Однако, анализируя свою выходку, все же согласился с баронессой, что поступил не очень красиво и привлек к нам внимание. Ну, вряд ли княгиня пожалуется в полицию, вреда ей не нанес, если не считать уязвленную гордость. Зато успел провести диагностику пожилой дамы, но еще в ее болячках не разобрался, однако, столкнулся с тем, что в ней присутствует темная магия. Не из-за нее ли у целителей ничего не получается с лечением, а страдает княгиня от многих недугов, но не показывает вида. Характер у нее сильный и волевой. И что теперь делать? Устало спросила Натали, когда мы пришли в свое купе. Если рассчитывала выискать клиентов на приемах, то, признаю, идея оказалась неудачной. Из этого следует другой вопрос, а зачем такая помощница нужна? Сомнительно, что из-за моего титула, ничем не подкрепленного. Александр, объяснись. Успокойся, отмахнулся я, садясь на свою кровать и беря со столика непрочитанную вечернюю столичную газету, приобретенную у проводника. Нас столкнула судьба, уберегла тебя от падения на дно, так не ропщи. Или собралась гордо уйти, позволь узнать куда и почему. Немного рисковато, но так необходимо, да и настроение у меня не очень. Особенно если учесть, что уже успел глазами пробежать по статье на первой полосе. Какой-то журналист задается вопросом, а не виновен ли в крушении поезда тот человек, который впоследствии помог великому княжичу. В заметке выстраивается сенсационная версия, что неназванный барон попытался втереться в доверие, но испугался охраны или его спугнула перспектива столкновения с настоящими целителями, которые его легко бы вывели на чистую воду. Впрочем, не оказалась забыта и моя спутница. Вторая версия гласила, что баронесса должна была заинтересовать Максимилиана и оказаться в его койке, чтобы выведывать секреты и подобраться к императору. Какая у автора буйная фантазия, криво улыбнулся и в раздражении отбросил газету. «Александр, прости, ты для меня много уже сделал, а я ничего», — потупилась Натали. «А кто меня обедом и ужином кормил? Так мы оба его с трудом ели», — покачала девушка головой. «Побереги нервы и не психуй», — подмигнул своей спутнице. «Все наладится, в том числе тебя еще сделаю своей помощницей. Или ты не знала, что имеешь искорку дара к целительству?» И опять лукавлю, такая магия есть у каждого, кто наделен источником. Другой вопрос, что воздействовать на других не все могут. Но если разобраться в собственных силах, которые задействую, то пользуюсь рунами, а их к целительству отнести сложно. Впрочем, при лечении приходится создавать заклинания обезболивания и восстановления, остановки крови и заживления ран. Натали с этим справиться окажется не так-то просто. На раз себя вычерпает. И все же, кое-чему ее обучу. В каких-то случаях она должна меня замещать и справляться с легкими травмами и недугами у клиентов. Иначе какой из нее компаньон? У меня нет такого дара, уверенно произнесла баронесса, с недоверием посмотрев на меня. В том числе и источник слишком мал. Подумав, кое-что ей из своих замыслов поведал. В любом случае, ей это пригодится. Натали сразу же загорелась приступить к изучению руны их связок, а заодно и заняться увеличением своего источника. Не все сразу и не так быстро, покачал я головой. Сейчас нарисую символ бодрости. Когда его сумеешь безошибочно начертать за пару секунд, то покажу активацию. Предупреждаю, если хоть в одной черточке ошибешься или контур не закроешь, то ничего не получится. А еще, часть рун похожи друг на друга, их необходимо правильно читать и ни в коем случае не путать. Представь, что получится, если вместо того, чтобы наслать на раненого сращение перелома, ты ему ампутируешь конечность. И, да, овладев этими знаниями и имея определенный запас дара в источнике, ты получишь возможность сопротивляться нападению. А вот боевым магом точно не станешь, даже не рассчитывай. Натали хотела о чем-то расспросить, но в дверь купе кто-то осторожно постучал. Разумеется, я сразу же просканировал ауры в коридоре вагона. Ни стражей, ни полицейских там нет. Присутствует проводник и решительно настроенная рыжеволосая дама, сопровождающая в поездке княгиню. Обычно наперсницами выступают пожилые дамы, но не в этом случае. Что хотели? Разблокировав дверь купе, поинтересовался я. «Господин, к вам барышня», — кивнул проводник на рыжеволосую, а та что-то в спину железнодорожника раздраженно шепнула. «А, познакомьтесь, ее зовут Елена Федоровна Моложгина». Он обернулся к девушке и уточнил. «Правильно, Моложгина», — поправила та. «Так это, так и говорю, Моложгина», — перевел взгляд на меня проводник, наверняка мысленно костеря аристократов с их этикетом. «А вас, господин хороший?» — он вопросительно приподнял брови. «Елене Федоровне представлялся», — ответил я. «Ну, тады ладно, пойду», — покивал проводник, но уточнил. «Вам чаю принести или в вагоне-ресторане откушали?» «Ступай, ничего не нужно», — отказался я и посмотрел на помощницу княгини. «Войдете? Мы с баронессой путешествуем, вас не скомпрометируем». «Не факт», — буркнула барышня, но в купе вошла и постаралась незаметно осмотреться, при этом уделив внимание платью на Натали. «Хаем», — посчитала нас любовниками и думала, что предаемся прелюбодеяниям, и все равно отважилась побеспокоить. «Итак, что вы хотели?» Задаю вопрос, рассматривая рыжеволосую девушку. «Вы на самом деле способны помочь Яне Карловне? А кто это?» Уточнил я, догадываясь, о ком речь. «Вот только не надо делать вид, что не знаете, кто такая княгиня». Поморщилась Елена Федоровна. «Хотите, верьте, хотите, нет», развел я руками. «Ее фамилия Краузе», произнесла госпожа Моложгина и победоносно на меня посмотрела. Я перевел взгляд на Натали, но та чуть заметно пожала плечами, мол, понятия не имеет, кто такая эта Яна Карловна. «Очень за нее рад», — осторожно заметил и уточнил. «Простите, она подданная Российской империи?» «Издеваетесь», — прошипела гостья, почему-то любое мое слово воспринимая в штыки. «Господь с вами», — покачал головой. «В Петербурге никогда не бывал, в высшее общество не вхож, откуда же мне знать, кто она такая? Кстати, если настолько важная особа, то чего путешествует на поезде и без охраны?» Расстроилась и захотела прямо со спектакля вернуться, с трудом на поезд успели, подумав, ответила Елена, при этом ее взгляд вильнул в сторону, что-то она не договорила или банально соврала. «Господин Воронов, что вы сделали с глазами княгини?» Она в восторге, говорит, что не видела все так четко и ясно лет 20. Немного их очистил, не стал ничего скрывать, но сразу же предупредил. «Эффект временный, это не лечение как таковое, об этом честно предупредил. Но что вас сподвигло явиться к нам?» Помощница княгини не стала отвечать на мой вопрос, задала собственный. «Во сколько вы оцениваете свои услуги и какие у вас бумаги, подтверждающие возможности целителя?» «Боюсь, вы плохо слышали, кто я такой. Врачевателю не нужны дипломы», – пожал плечами. «Насчет рекомендаций тоже все печально, не беру их у пациентов, в том числе из-за неразглашения истории болезней». «Устроит такой ответ?» «Нет», – покачала головой госпожа Малагина. «Тогда вас не задерживаю», – кивнул в сторону двери. С языка моей собеседницы чудом не сорвалось емкое определение моему поведению. «Ну, согласен, немного хамовато себя веду, но это не я к ним пришел, да еще с таким видом и допросом. Уважаемая Яна Карловна могла бы с моим старшим партнером лично переговорить», — дипломатично заявила Натали. «Уверена, если Александр Иванович проявит терпение и покажет свои умения, то княгиня останется довольна. Баронесса, простите, но у меня нет желания что-то и кому-то доказывать», — устало заявил я, посмотрев на свою компаньонку. «Вы способны вернуть зрение княгине, не временно, а на постоянной основе?» — поинтересовалась Елена, а потом добавила: «За гонорар не беспокойтесь, вы его получите, в разумных, естественно, пределах». «На постоянной основе?» — переспросил я. «Простите, но это невозможно, нет ничего вечного, и через энное количество лет княгиня вновь начнет видеть хуже». «Лет?» — в свою очередь переспросила Малагина. «Разумеется», — пожал плечами и пояснил. «Правда, если процедуру очищения и восстановления повторять, то на зрение она точно не будет жаловаться». Помощница княгини растерялась, она оказалась не готова к моим пояснениям и теперь глубоко задумалась. «Но на сегодня это не первоочередная проблема у госпожи Краузе», — медленно продолжил и потер висок. «Думаю, ей и вам об этом известно. Почки сильно изношены, в них камни, от которых случаются дикие боли. Странно, что целители не устранили эту проблему, и вы ее способны решить?» — ошарашенно произнесла Елена, а потом выдохнула и предложила: «Не желаете ли проследовать в купе княгини? Она будет рада, если поймет, что все недоразумения улажены». Мы с Натали переглянулись. Планировал с ней немного позаниматься, да отдохнуть, но упускать такую клиентку никак нельзя, тут моя компаньонка права. «Хорошо, пойдемте», — кивнул я. Купе княгини оказалось намного комфортнее и просторнее нашего. Уверен, стоимость проезда тут зашкаливает, и тут уж пусть Натали думает, какой гонорар запросить. Судя по сложности предстоящего лечения и состоянию кошелька госпожи Краузе, то меньше 1000 брать нельзя, а то оскорбиться. «Господин Воронов, надеюсь, вы нашли общий язык с моей помощницей», — мягко произнесла княгиня, когда мы с Натали уселись в креслах. Малагина осталась стоять у двери, а княгиня переместилась за столик, при этом пару раз болезненно поморщилась. «Яна Карловна, не стану скрывать, один сеанс вам обойдется в 1000 золотом. Всего их понадобится не менее 5, тогда будет гарантия, что угроза жизни отступит», — медленно произнес я. На княгиню запрашиваемая сумма впечатления не произвела, а вот у баронессы зрачки расширились. «И каков план лечения, или правильнее врачевания?» — буркнула госпожа Краузе. «Первым делом почки», — демонстративно загнул 2 пальца, «следом поджелудочная, а потом глаза. Зрение за один сеанс не верну, разобью на 2, и то после того, как пойму, что другой глаз функционирует нормально». 5000 золотом, — задумчиво пожевала губами княгиня. «Согласитесь, сумма немалая. Если возникнут дополнительные пожелания, то всегда готов их рассмотреть, в том числе и приданию кожи лица былую свежесть. Ото всех морщин не избавлю, но лет 20 вы точно скинете». «Господин Воронов, а вы знаете, как задеть душу женщины?» — княгиня улыбнулась через боль, держась за свой левый бок. «Думаю, что все было бы хорошо, не окажись госпожа Краузе в стрессовой ситуации, которую пережила со своей подопечной. Похоже, пошли камни, и княгиня испытывает нешуточную боль, при этом лицо держит. Готов незамедлительно приступить к лечению», — внимательно глядя на пожилую даму, сказал я, подумал и добавил: «Мне не нравится ваше состояние и, вполне возможно, придется сразу 2 сеанса совместить». «Я вам верю, господин Воронов», — кивнула Яна Карловна, «чек выпишу сразу после того, как почувствую себя лучше». «Договорились, при условии, что вы воспримете меня доктором и отбросите стеснение», — предупредил ее и развел руками, «иначе все окажется бессмысленным». И это условие она приняла, но моей компаньонке и ее помощнице пришлось нас покинуть. Княгиня наотрез отказалась, чтобы в купе присутствовали молодые девушки. Когда Натали и Елена ушли, то пожилая дама огорошила: «Александр Иванович, вас не сильно покоробит, если начну сквернословить? Боюсь, моих сил не хватит держать маску высоко светской дамы. Когда-то давно ходили с мужем на кораблях, я даже лазила на мачты. Сами понимаете, матросский язык специфичный и въедается вместе с соленым ветром. Ничего не имею против», — отмахнулся я. «Вам помочь переодеться? Исподнее необходимо снять, лучше всего остаться в ночной рубахе. И, предупреждаю, предстоит выпить не менее 3 литров воды». «В меня столько не влезет», — усмехнулась Яна Карловна. «Не беспокойтесь, даже больше выпейте», — парировал ее слова и уже запустил начальное заклинание, призванное очистить протоки в организме княгини. «Беда в том, что у моей пациентки прямо-таки булыжники отложились. Их предстоит раздробить и вывести естественным путем, а ее дар, в том числе и темный, всячески защищает все, что считает неотъемлемой частью княгини. Увы, но камни причислены именно к таковым. Предстоит немало попотеть, чтобы добиться результата. А еще есть опасность закупорки мочеточника, что грозит гибелью почки, но из-за одновременного движения камней, это может произойти с 2 одновременно, и тогда, нет, об этом даже думать нельзя, как и допустить чего-то плохого. Иначе моя карьера врачевателя, не успев начаться, закатится. «Ну-с, приступим», — объявил я, когда княгиня вышла из туалетной комнаты в ночной рубахе. «Ложитесь на живот и будьте готовы использовать при мне ночной горшок. Вы и его отыскали?» — вяло уточнила Яна Карловна. Ничего не стал на ее очевидный вопрос отвечать. «Очень мне пара ее камней не нравится. Похоже, кто-то княгине много зла желал и проклятия насылал, которые превратились в этакие сталактиты с магической темной энергией. Справлюсь, другого выхода нет». Глава 17. Лечение княгини. Глава 17. Лечение княгини. События глазами Марии Вертлугиной. В приемной канцелярии тайной стражи Марию попросили подождать, пока с отцом побеседует один из высших чинов империи. Девушка уже около часа ждет и за это время чего только не передумала. Нет, она уверена, что никаких обвинений им не предъявит, но упорно возвращается к тем моментам своей жизни, когда поступала вразрез с законом. «А кто без греха?» — буркнула себе под нос. «Вы что-то сказали?» — посмотрел на нее адъютант того, кто беседует с отцом. «На двери нет таблички с должностью, званием и фамилией находящегося там хозяина кабинета. Про такое ей слышать не приходилось. Как правило, любой чиновник старается подчеркнуть свою значимость, а тут как-то неправильно. При этом им пришлось миновать несколько постов охраны, прежде чем оказаться в просторной и богато обставленной приемной. Удивительно, но для посетителей предусматривались газеты и журналы. Улыбчивый молодой адъютант предлагал на выбор напитки. «Все же хотела бы выпить чашку кофе, если можно», — произнесла Мария. «Одну минуту», — сказал адъютант в чине поручика и поднял трубку телефонного аппарата. Дернул пару раз рычаг, а потом повторил просьбу посетительницы, после чего продолжил заниматься какими-то бумагами. Не прошло и 2 минут, а служанка, в строгом платье и белом переднике, принесла поднос с 2 чашками кофе, булочками, повидлом и конфетами. Все это выставила на журнальный столик и, пожелав приятного аппетита, удалилась. «Мария Валерьевна, вы же не станете возражать, если к вам присоединюсь?» — задал вопрос поручик. «Время полдничать, отдел», — кивнул на ворох документов выше крыши. «Станислав Александрович, буду рада, если составите мне компанию», — ответила Ларгину девушка, так представился адъютант. За чашкой кофе завязался светский разговор, плавно перетекший на то, как поступил один из стражей, ухаживавших за Марией. Та сама не поняла, с чего это разоткровенничалась, и все как на духу выложила. Спохватилась и с негодованием посмотрела на невозмутимого поручика. «Вы применили один из артефактов дознания», — сдерживая гнев, поинтересовалась Вертлугина. «Зачем?» — пожал тот плечами. «Вы не шпионка, да и ваша история мне известна, уж простите, если задел. Те недоразумения, которые не так давно случились с вашим отцом и его зельями, уже разрешились. Правда, кое-какие частности остались», — поручик вздохнул, — «увы, тут не все в нашей власти. Говорить об этом не в моей компетенции, но вы не переживайте», — он улыбнулся, а потом продолжил. «Лучше скажите, а ничего странного и необычного не заметили в момент столкновения поездов, и что могла увидеть?» — пожала плечиками Мария, непроизвольно покосившись на лежащие газеты, которые бегло просмотрела. До сего дня она не знала и не подозревала, что столкновение произошло с императорским поездом, где путешествовали их светлости. Мало того, княжне и княжичу оказал помощь какой-то барон, путешествовавший на поезде, где она ехала. Возникшая догадка заставила Марию сильнее вцепиться в чашку. Неужели вновь отличился господин Воронов? Но он не барон, да и находился почти все время на глазах, оказывал помощь пострадавшим. Да и пара незнакомых целителей к ним с отцом подходили и справлялись о самочувствии. Нет, Александр вряд ли к этому причастен. Когда за вами послали, то еще не знали о происшествии на железной дороге, продолжил Ларгин, но раз вы здесь, то с моей стороны было бы грешно об этом не поинтересоваться. Когда произошла авария, дверь в купе заклинила, ее кто-то сумел отворить, а потом оказалась на улице. Всюду крики, стоны, дымы, она передернула плечиками, неприятные воспоминания. А что насчет тех, кто помогал пострадавшим? Вы их видели? Подобрался поручик, внимательно наблюдая за девушкой. Ходили, лечили, неопределенно кивнула та. У меня в тот момент было шоковое состояние, удивительно, что в истерику не ударилось. Про барона и баронессу, оказывавших помощь, ничего не слышали. Впервые в газете прочла и удивилась, не покривила душой девушка. Жаль, озабоченно вздохнул поручик. В этот момент дверь, ведущая в кабинет, отворилась и из него вышел озадаченный Валерий Семенович. «Мария», — посмотрел Вертлугин на дочь, — «пойдем». Девушка попрощалась с поручиком и последовала за отцом, который в задумчивости быстро шел и не проронил ни слова, пока они не оказались на улице. «Нам пообещали компенсировать стоимость лавок и товаров, находившихся в них, выдали разрешение вновь заняться тем же делом, что и раньше. Даже обещали возместить часть потерь», — Зельевар подергал бородку и нервным жестом поправил пенсне. «И что ты решил?» — осторожно спросила Мария. «Пока не знаю, но в Москве мы точно на пару дней, а то и недель застряли», — он задумчиво посмотрел на дочь. «Со мной беседовал канцлер тайной стражи, интересовался твоими отношениями с Дмитрием Стрельцовым. Какие-то интриги при дворе разгорелись», — он вздохнул. «Еще и это крушение поезда, так не вовремя случившееся. Ты об этом что-то слышала? Прочла в газете, пока тебя ждала. Как думаешь, Александр с Натали к этому имеют отношение?» Зельевар внимательно посмотрел на Марию. «А ты как считаешь?» — не стала та отвечать. «Их ищут, непонятно для чего, но княжич потребовал из-под земли достать», — вздохнул Валерий Семенович. «Думаю, надо бы телеграмму нашему другу отослать, как только текст продумать, чтобы никто ни о чем не догадался». «Ты так уверен, что это рук дела Воронова, а ты нет?» — усмехнулся Вертлугин. Марии ничего не оставалось, как промолчать. Они заехали на почту и отправили телеграмму во Владимир на свой адрес, указав получателя — господина Воронова. Правда, текст получился неоднозначный. Поймет ли Александр Иванович тонкий намек, что им интересуются? Уже придя домой и уединившись в своей комнате, девушка села перед зеркалом и прислушалась к своим ощущениям. В душе смятение, Воронов что-то в ней разбередил, но готова ли она все бросить и бежать к нему сломя голову? Зато от некоторых приглашений она не в силах отказаться. Да-да, в высшем свете уже прознали, что опала завершилась. Наверняка благодаря тем, кто разочаровался в зельях их конкурентов. А клиенты, занимавшие высокие посты, к ним частенько обращались. В том числе и благородным дамам требовались специфические услуги, не всегда поощряемые в обществе. «Надеюсь, мы еще встретимся с тобой, Александр Иванович», — улыбнулась Мария своему отражению. «Думаю, мы бы сработались». Девушка отогнала мрачные мысли, встала и решила заняться тем, что многим дамам по сердцу. Распахнув дверцы шкафа, окинула взглядом висящие платья и пришла к неутешительному выводу, что ей срочно требуется пошить новые наряды. Необходимо узнать, что произошло за их отсутствие, а следовательно, предстоит принять несколько приглашений и посетить званые ужины. Повествование от лица господина Воронова. «Удивляюсь стойкости и мужеству моей пациентки. Активное рунодробление доставляет княгине адский дискомфорт, даже несмотря на заклинание обезболивания. По всполохам ауры вижу, что Яна Карловна держится из последних сил. Еще и сердечный ритм начал сбоить. Увы, требуется укрепить и восстановить чуть ли не все внутренние органы. Очаги воспаления и воздействия обнажились сразу после отключения целительских артефактов, которые большей частью маскировали недуг, а не избавлялись от него. Не стесняйтесь», — посмотрел на пожилую даму, даже в ночной сорочке выглядевшей грациозно, — «помяните недобрым словом мои методы. Вспомните недругов или просто отведите душу. Госпожа Краузе послушно стала ругаться сквозь зубы. Большую часть специфического морского жаргона или лексикона никогда не слышал. Тем временем приступил к воздействию на оставшийся последним самый большой темный сталактит. Неожиданно для себя уловил отголоски проклятия и ядов, заключенные в этом камне. Черт, выругался, лихорадочно вырисовывая в воздухе руну нейтрализации. Что-то не так, хрипло поинтересовалась княгиня. У вас много врагов и завистников, констатировал я, а у кого их нет, вымученно улыбнулась та. Максимально расширяю протоки и подношу приготовленный графин с водой к губам пожилой дамы. Пейте, как договаривались. Через какое-то время Яна Карловна отрицательно качает головой. Помилуйте, не могу больше. Надо, жестко отвечаю и нажимаю ей на щеки, заставляя открыть рот. Вода льется на лицо княгини, стекает на кровать, женщина начинает захлебываться, но я неумолим. Останавливаться нельзя, как бы жалобно ни стонала моя пациентка. Судно, говорю и отставляю пустой графин. Я сама, резко выдыхает та и хватается за мою руку, не давая задрать ей ночную рубаху. Забыли, что я врачеватель и стеснение неуместно. Качаю головой, или считайте, что не видел женских прелестей. Стыд-то какой, закусила губу госпожа Краузе и прикрыла глаза. Приподнял даму, пристроил под нее судно и разблокировал у пациентки мочевой пузырь. Отслеживаю, как мелкие камни и песок начинают выходить, а вот боль уже снять не получается. На это у меня не хватает сил в источнике. Послышалось журчание, стук камней и шуршание песка. Все, можно выдохнуть и рассеивать заклинания, в том числе осторожно и медленно убирать отвечающие за работу сердца. Если сделать это резко, то произойдет разрыв аорты, а восстановить ее в моем теперешнем состоянии не получится. Пара напряженных минут и операция завершена. Устало сел на пол и вытерся лба пот. Княгиня лежит без движения, ее дыхание ровное, аура восстанавливается и там уже нет всполохов от неприятных ощущений, зато начинают преобладать цвета смущения. Как ощущения? Поинтересовался я. Пока еще не поняла, но чувствую себя неплохо, осторожно сказала княгиня. Александр Иванович, скажите, а вторую мою почку когда почистите? Так получилось, что пришлось ими заниматься одновременно, сказал и с трудом поднялся. Покажите мне язык, всматриваясь в лицо княгини, попросил ее, а потом взял руку и осмотрел кожу. Все хорошо, никаких внутренних повреждений. И какие рекомендации по восстановлению? Диета, отправиться на минеральные воды, как вам угодно, пожал плечами. Никаких ограничений. Единственное, лучше бы продолжить курс врачевания. Зрение у вас вот-вот ухудшится, необходимо укрепить сердце, восстановить печень и провести омолаживание. Ну, если согласитесь и хватит денег, но все перечисленное не в ближайшие пару дней, уж простите. Нам с баронессой Сухаревой еще предстоит найти жилье, поэтому буду занят. Ладно, не буду вас смущать и откланяюсь. Помощницу мою позовите, попросила княгиня, а потом добавила. Спасибо вам, чек выпишу, и его Елена Федоровна принесет. Восстанавливайтесь, кивнул на прощание княгине и вышел из купе. Поезд как раз остановился на какой-то станции. Два офицера, капитан и поручик, пытались познакомиться с Натальей и Еленой. Судя по амбре исходящих от военных, то те что-то недавно отмечали. Тем не менее, вели себя культурно, если так можно выразиться, и закрыть глаза на то, что они прямым текстом предлагали дамам скоротать путь. «Господа офицеры, простите, вмешался я в их беседу. А вы кто такой и откуда тут взялись?» – возмутился поручик. «Это не так важно», – устало отмахнулся от его вопроса. «Госпожа Малагина, вас к себе просит княгиня. С госпожой Краузе все в порядке?» – задала вопрос рыжеволосая девушка, а потом шикнула на загородившего ей путь капитана. «Да отойдите вы, Яна Карловна в порядке», – ответил я. А капитан шарахнулся в сторону и сказал поручику: «Михаил, нам тут ловить нечего, пойдем». Потом он щелкнул каблуками и, качнувшись, сказал: «Простите, если невольно обидели, честь имею, хм, а военные-то с трудом на ногах держатся, да и перегар от них не французского шампанского или благородного коньяка, похоже, утром будут страдать от похмелья, ну, это их выбор». Поручик повторил действия своего старшего товарища по оружию, и они направились в сторону вагона ресторана. Впрочем, могу ошибаться, они могли пойти искать свое купе. Помощница княгини тоже ушла, и мы с баронессой остались одни в коридоре. «Александр, вам надо прилечь», – обеспокоенно сказала девушка. «Натали, неужели настолько плохо выгляжу?» «Если честно, то не очень», – покачала та головой. «Опять выложились и весь запас сил потратили, у вас в роду точно не было ясновидящих», – попытался пошутить, но был вынужден схватиться за качнувшуюся стену вагона. «Обопритесь», – приказным тоном заявила баронесса и подставила мне свой локоток. «Вместе свалимся», – с сомнением сказал я. «Упади один и вы сумеете позвать кого-нибудь на помощь». «Ничего, я сильная, это с виду хрупкая», — взяла меня под руку девушка. «Обопритесь и пошли, тут не так далеко, как-нибудь дотащу». До купе добрались без происшествий, а там я рухнул на кровать. Усталость накатывает волнами, начинается откат, будь он неладен. И ведь нет возможности для заклинания бодрости, про одноименные зелья и говорить не приходится. Недавно их в большом количестве употребил, необходим перерыв, а то возникнет привыкание и источник не захочет без допинга работать. Сквозь сон наблюдал, как меня Натали раздевала. Ботинки сняла без раздумий, с пиджаком и рубахой помучилась, когда переворачивала с бока на бок. А вот взявшись за ремень, то какое-то время не могла решиться его расстегнуть. При этом уже раскраснелась. В тот момент я даже вроде как просыпаться стал, а баронесса, зажмурившись, с меня штаны стянула, а потом пледом укрыла. Проснулся отдохнувшим и полным сил. Ну, последние с натяжкой, в источнике где-то четверть магии всего накопилось, если не меньше. Раздался гудок паровоза, шипение и поезд медленно тронулся. Опять где-то стояли, пробормотал я и принялся одеваться. Натали в купе нет, но за нее не беспокоюсь, девушка недалеко и ей ничего не грозит. Между нами установилась магическая связь, как-никак, а вместе уже приличное время, хотя и близости не было. Впрочем, достаточно того, что чувствую за баронессу ответственность, сам не зная почему. «Ой, ты уже встал. Доброе утро!» – раздался голос Натали, и она вошла в купе. «Добрый, если правильно понимаю, день!» – хмыкнул я. «Это же сколько продрых! Кстати, спасибо, что раздела!» «Ты часов семь спал», – ответила девушка, а потом немного смущенно продолжила. «Мог бы про одежду и умолчать, как настоящий джентльмен. Все же я не прислуга и не любовница, чтобы тебя раздевать. Прости», — покаялся я и щелкнул ее по носу. «Ты так забавно смущаешься и злишься, что не могу обещать такого не повторять». «Являться без сил», — хмыкнула баронесса. «Если потребуется, то не брошу, при условии, что никого с собой не приведешь». «Понял, учту», — с серьезным видом покивал, а потом уточнил. «А где ты была? Надеюсь, не у тех скучающих офицеров? Меня к княгине пригласили, и мы мило беседовали. Кстати, чек она выписала на 10 тысяч. Ты теперь богат», — кивнула на столик, где под графином находился банковский листок из чековой книжки. «Когда окажемся в Петербурге, то откроем в банке считано свои имена и гонорар поделим, как договаривались», — сказал девушке, а потом спохватился. «Подожди, а почему 10 тысяч? Мы же с княгиней договаривались на 5. Так ты почек-то две штуки вылечил», — пожала баронесса плечиками, а потом хитро улыбнулась. «Правда, думаю, дело еще в том, что госпожа Краузе задумала пройти полный курс лечения. Она просила передать, что готова нас видеть своими гостями в ее доме и всячески помочь с документами, в том числе организовать несколько приемов и рекомендовать тебя в качестве врачевателя. Представляешь, какие откроются перспективы? И ничего взамен?» — осторожно уточнил я. «Не уверена», — вздохнула Натали. «Есть у Яны Карловны какой-то план. Даже догадываюсь, что она захочет предложить», — усмехнулся, но развивать тему не стал. «Отказаться всегда успеем, сперва выслушаем и подумаем. Как насчет перекусить?» — сменил тему. «Можно, а то во мне один чай булькает». «Не решилась одна в вагон-ресторан идти, а проводник съестного не носит», — ответила баронесса. «После того, как мы с девушкой покушали, оставшись не очень-то довольны вчерашней едой, то я не стал откладывать разговоры с княгиней. Постучался к ней в купе, и когда нас с Натали пригласила войти Елена, то первым делом запустил диагностику. Честно говоря, так, для подстраховки. Госпожа Краузе выглядела отлично, если так можно сказать. Увы, зрение, как я и предупреждал, у пожилой дамы стало ухудшаться, временный эффект прошел. После обмена любезностями, Яна Карловна не стала ходить вокруг да около и сразу заявила: «Господин Воронов, у меня к вам несколько предложений, не спешите их отклонять, взвесьте и обдумайте». «Хорошо», — весь внимание, — спокойно ответил, догадываясь, о чем пойдет речь. Госпожа Сухарева передала вам мое приглашение погостить. Насколько понимаю, остановиться вам в Петербурге негде, если не считать гостиниц. Снять же достойное жилье не так просто, как кажется. Да и вы обещали поставить меня на ноги и подправить здоровье, произнесла княгиня, а потом добавила. Разумеется, ваш труд оплачу, а за постой денег не возьму. Вы будете моими желанными гостями. Благодарю, с удовольствием воспользуемся вашим предложением, если вы проживаете в городе, а не в его окрестностях, согласно кивнул и пояснил. Сами понимаете, нам предстоит решить кое-какие вопросы с чиновниками и найти подходящее помещение для будущей практики. И вот тут мы плавно переходим к моему предложению, улыбнулась госпожа Краузе. Как насчет того, чтобы войти в мой клан? Обеспечу защиту и легко решу юридические проблемы, которые возникнут. Поверьте, со мной не привыкли ссориться, во многие кабинеты вхожа и дружу с сильными мира сего. Кстати, они меня даже опасаются. Это непростое бахвальство, при желании об этом легко узнать. К тому же, готова сразу все предоставить для работы, в том числе и клиентов. Вам ничего не придется вкладывать в дело, а как только оно окупится, то вы выкупите помещение, в том числе и переоформите все на собственное имя. Размер отступных также обговорим, неподъемным его делать не стану, чтобы вы не ощущали себя загнанным в угол. Скорее всего, года за два получите полную свободу и независимость, в том числе и покинете состав моих подданных. К этому времени себя зарекомендуете и обрастете постоянными клиентами. Чуть пожал плечами, понимая, что угадал, пусть и недословно. Разумеется, становиться зависимым от кого бы то ни было не собираюсь, даже с учетом очевидной выгоды. Да и последнее весьма условно, в любой момент может произойти все что угодно, а я окажусь связан обязательствами. Что если захочу перебраться в другой город? Вижу, вы задумались, но не обрадовались, внимательно глядя на меня, продолжила Яна Карловна. Александр Иванович, не торопитесь. Мой адвокат подготовит письменное предложение и четко пропишет условия. Мы их с вами конкретно обсудим, а потом, надеюсь, найдем компромисс. По предварительным прикидкам, мне предстоит врачевать вас неделю или две. Предлагаю вернуться к вашему предложению, когда последние сомнения на мой счет рассеются, ответил я. Принимается, кивнула княгиня. Тогда, когда поезд прибудет в Петербург, вы дождитесь нас и мы все вместе отправимся ко мне в особняк. Он находится в центре города и за это не переживайте. От него почти все необходимые вам министерства и государственные учреждения рядом. На этом и договорились, после чего мы с Натальей ушли. Баронесса не спрашивала, что я решил, но скрывать ничего не стал. Рассказал, о чем размышлял в купе пожилой дамы. А к вечеру, почти без опоздания, поезд прибыл на конечную станцию. Карета Краузе нас поджидала. Возница споро загрузил багаж своей госпожи, после чего мы отправились к той в гости. Впечатляет, покачал я головой, осматривая большой четырехэтажный особняк. Если в нем проживает только Яна Карловна с помощницей, то содержать такое домино накладно, я бы точно не стал. С другой стороны, затруднение с финансами явно обходит пожилую даму стороной. Случился небольшой конфуз, когда нам с баронессой выделили совместные апартаменты, посчитав любовниками или супругами. Дворецкий во всем разобрался и Натали поселили в другом конце коридора. Ужин в поместье удался на славу, повар расстарался и от его стряпни остался доволен. В этот вечер мы не касались ни дел, ни продолжения лечения. Когда же, после душа, собрался спать, а на небе уже появилась луна, то в мои комнаты постучали. Вроде бы стоящая за дверью девушка настроена решительно и пришла не для разговоров. Задумала соблазнить, а я ведь и не против такого развития событий. Но вот надо ли идти на такой шаг, последствия непредсказуемы, поэтому и не спешу дверь открывать. Глава 18. Скелеты в шкафах и головах. Глава 18. Скелеты в шкафах и головах. События глазами Екатерины Островской. Кати приняла в кабинете своего салона сыщика и внимательно выслушала отчет. Девушку не удовлетворили промежуточные результаты. С одной стороны, на след Воронова вышли, но он опять затерялся и дальнейшее расследование грозит зайти в тупик. Госпожа Островская, не собираюсь обещать невозможного, вздохнул среднего возраста мужчина, поглаживая набалдашник своей трости. Александр Иванович не оставил никаких зацепок и из Владимира отбыл в неизвестном направлении. К Конечно, есть возможность опросить проводников поездов, отбывавших в то время с вокзала. Это займет длительное время и потребует больших затрат. Даст ли это какой-то результат? Нет ответа, как и то, что он мог уехать на почтовой карете. Поэтому, считаю, что на этом расследовании следует свернуть, до появления каких-нибудь фактов. А что Вертлугины? Задала вопрос Кати. У них нет никакой информации, спокойно ответил сыщик, подумал и добавил. Обращаю ваше внимание на эпизод с катастрофой поездов. Скорее всего, именно господин Воронов помог их сиятельствам, но это не точно. Тем не менее, в этом направлении у имперской охранки организованы поиски не только тех, кто устроил покушение, но и человека этому помешавшему. Не осталась в стороне и тайная служба, как и полицейские чины проявляют любопытство. Ситуация в империи накаляется, и никто не желает оставаться в неведении. А вы не желаете переходить дорогу сильным мира сего, крутя в руках мундштук, сказала Кати. С чего так решили? Усмехнулся ее собеседник. Противоправной деятельностью не занимаюсь, ну, в конкретном случае. Трезво оцениваю свои возможности и не берусь за невыполнимые поручения. Что ж, я вас поняла, вздохнула Островская, покосившись на папку с собранными сыщиком документами. Тогда снимаю свой заказ. Той суммы, которую авансом заплатила, хватит или следует доплатить? Не беспокойтесь, денег достаточно. Поднялся со своего места сыщик и приподнял шляпу, которая до этого времени лежала на столе хозяйки салона. «Позвольте откланяться и всего доброго. До свидания», — вежливо ответила Кати. Какое-то время она задумчиво сидела и постукивала мундштуком по краю стола. То, что Александр причастен к лечению княжича, у нее нет сомнений. К сожалению, она близко с Максимилианом не знакома, пару раз видела его на приемах в императорском дворце и даже однажды с ним потанцевала, но обменялись несколькими ничего не значащими фразами. Настроение тогда у Кати было отвратное. Отец настоял на ее присутствии, мол, в свет необходимо выходить, да и не мог он проигнорировать приглашение из канцелярии императора. Тогда осуществлялся большущий прием, и удивительно, что княжич ее на танец пригласил, а она выглядела этаким серым мышонком, в своем наглухо застегнутом платье, да дрожи боясь, что про ее уродство станет известно. А дамы вокруг щеголяли шикарными нарядами, каждая пыталась чем-то поразить. Не поэтому ли Максимилиан ей заинтересовался, но потерял интерес, понимая, что поддержать беседу партнерша по танцу не в состоянии. А стоит ли за Сашей бегать? Задумчиво произнесла Катя и достала из ящика стола портсигар. Я его так и не отблагодарила за то, что он сделал. Поэтому, обязана его отыскать, убедительно сказала, вставила сигаретку в мундштук и продолжила рассуждать. Вот только как это сделать, а не встретиться ли с Максимилианом? Девушка чиркнула зажигалкой, в кабинете поплыл сигаретный дымок, Кати глубоко затянулась, размышляя о пришедшей на ум идее. Отец ей легко поможет, но тогда придется рассказать о своих подозрениях, что Саша умудрился лечить княжича, или самой сесть за руль авто и отправиться в столицу, благо тут недалеко. Но являться в высший свет без приглашения или сопровождения, моветон, ее не поймут и, как обычно, осудит. Ну, на мнение окружающих Кати плевать, давно внимания не обращает. И все же, как поступить? Она в раздражении загасила в пепельнице сигаретку. Ждать у моря погоды, как советовал сыщик, не собираюсь. Сама себе сказала и встала из-за стола. Все же, не стала поддаваться эмоциям и импульсу, отправилась к отцу, заручиться его поддержкой и спросить совета. Тот не откажет, все еще ощущают вину за то, что с ней случилось. Ничего, они что-нибудь придумают и Сашу найдут. Другой вопрос, как сложится с врачевателем отношения. В своих чувствах Островская никак не разберется. Повествование от лица господина Воронова. Открыл дверь и увидел перед собой рыжеволосую помощницу княгини. Елена Федоровна к встрече явно готовилась, хотя времени в ее распоряжении было немного. Некоторые локоны даже завиты, неброский макияж, платье с глубоким декольте, а корсет отсутствует. «Вы что-то хотели?» – вежливо улыбнулся. «Поговорить?» – пожала-то плечиками. «Разрешите войти?» «Пожалуйста», – посторонился я. Малагина шагнула и прошла мимо, не став напротив меня останавливаться и прижиматься. «ГМ, а не ошибся ли я?» – мысленно себя спросил, наблюдая, как рыжеволосая красавица направляется в гостиную. С другой стороны, она могла прочесть мои эмоции в ауре. Поддаваться соблазну и крутить с ней шашни не собирался. Сейчас далеко не лучший момент для любовных утех, да еще с личной помощницей Яны Карловны. Оказался бы неблагодарной свиньей, если у княгини, приютившей нас с баронессой, так себя повел. А еще не следует забывать, что Малагина и Краузе родственницы, о чем свидетельствует не только аурный слепок, но и некоторые черты характера с поведением. «Скажите, вы точно не аферист?» – неожиданно задала вопрос моя гостья. «Разве дал повод так думать?» – вопросом на вопрос, – ответил я.